Пролог. Коллежский советник барон Антон Вячеславович Варламов проснулся этим утром в великолепном настроении. Наконец-то сбылась мечта всей его жизни, и сегодня произойдет финальный аккорд ее реализации. Трое суток назад он был вызван к директору коллегии по управлению государственным имуществом Российской империи, тайному советнику Егору Фомичу Пржевальскому Родину, где получил задание вступить в управление бесхозным добром, оставшимся от пропавшего без вести полгода назад графа Каринского Полубояринова. Поначалу Антон Вячеславович был несказанно расстроен. Отказаться от налаженного столичного быта и отправиться в какое-то захолустье ему не очень уж и хотелось. Да что там кривить душой, ну очень не хотелось. Но несмотря на кипевшую в душе бурю, зная суровый генеральский нрав, он, разумеется, не попытался выразить каким-либо образом свое недовольство высокому начальству. Промямлив нечто благодарственно невразумительное, он вернулся в свой кабинет, где на столе его уже поджидала папка со всеми материалами, необходимыми для надлежащего исполнения начальственной воли. Ему казалось, что все достигнутое за 30 лет безупречной службы полетело собаке под хвост. Все его надежды дорасти до генеральской должности обратились прахом. Должность управляющего имуществом какого-то провинциального графа не то, о чем он грезил в своих далеко идущих мечтах. Не иначе, как козни несносного Салюковского. Без году неделя надворный советник, едва появившись в возглавляемом Варламовом отделе, начал, что называется, мутить воду. Антон Вячеславович не без основания подозревал этого человека в доносительстве начальству о разного рода реальных и мнимых нарушениях. Но без веских доказательств избавиться от неудобного сотрудника не представляется возможным. Ждал явного косяка с его стороны. К сожалению, так и не дождался. Барон сработал на опережение. Похоже, этот хмырь все-таки докопался до его махинаций с московской недвижимостью. Доказать, разумеется, ничего не смогут, но начальству достаточно лишь подозрений, а способов наказания неугодного сотрудника существует множество. Чтобы погасить бушующую в душе бурю негодования, Варламов залез в свой рабочий сейф, где помимо важных документов хранилась бутылка Хеннесси 20-летней выдержки. Накатив в бокал золотистой жидкости на два пальца, махом проглотил его содержимое, вопреки привычке смаковать мелкими глотками драгоценный напиток. Мда, неприятно, но не смертельно. Бывает и хуже. Решил для себя коллежский советник, после того, как коньяк, прокатившись теплой живительной волной по организму, настроил его на более или менее оптимистический лад. Усевшись в свое рабочее кресло, Варламов подвинул поближе принесенную ранее секретарем папку-артефакт. Приложил палец к магическому идентификатору и спустя пару секунд получил доступ к ее содержимому. Знакомство с документами не вызвало в душе чиновника какого-либо отклика сочувствия по отношению к погибшему юноше. Вообще-то, он уже был в курсе нашумевшей истории полугодовой давности, когда какой-то мало кому известный студент МГМУ, оказавшись по воле случая в зоне крайне опасного прорыва иной реальности, совершил подвиг ценой собственной жизни. Честь и хвала ему. А вот информация о том, что во владении Александра Николаевича Каринского Полубояринова находится движимого и недвижимого имущества общей стоимостью более чем в 500 миллиардов рублей, буквально ошарашила барона. Антон Вячеславович тут же выскочил из своего рабочего кресла и нервно зашагал по кабинету. «Демоны преисподней! Это же уму непостижимо! Доступ к управлению столь огромным имуществом открывает широчайшие возможности к его личному обогащению, поскольку лишь ограниченный идиот не откусит от упавшей на его голову маны небесной». Антон Вячеславович хоть и не был, в отличие от своих родителей, ортодоксальным иудеем, с историей 40-летних мытарств по Синайской пустыне богом избранного народа был знаком с измальства, поскольку хоть и не ортодоксом, но иудеем он все-таки был. Не иначе как сам Саваоф услышал его мольбы и столь необычным образом проявил благоволение к одному из своих адептов. Иной бы непременно за голову схватился от масштабов предстоящей работы, но только не Антон Вячеславович. Ибо в отличие от большинства своих коллег, он способен видеть чистую выгоду там, где другой узрит лишь непреодолимые трудности. Трое суток пролетели незаметно в лихорадочной суете, связанной с оформлением Варламова на новую должность. Сегодня его ждет поездка к месту назначения. Антон Вячеславович, как человек сугубо практичный, предварительно мысленно прикинул, что из доходов от многочисленных предприятий графа пойдет в государственную казну, а что по надежным каналам осядет на его личных счетах, так, чтобы не привлечь пристального внимания контролирующих органов. И сумма эта весьма и весьма его порадовала. Впрочем, о хорошем не принято рассуждать вслух, ибо всякое слово способно обернуться против того, кто его произнес. Посему свои хитроумные выкладки и далеко идущие планы барон не доверил даже бумаге, держал информацию исключительно в собственной гениальной голове. Распростившись, вполне возможно, навсегда, со своим холостяцким жилищем, Варламов вышел на свежий воздух. Несмотря на ветреный, дождливый ноябрьский день, настроение барона ничуть не ухудшилось. Тем более у парадного уже поджидал его личный служебный автомобиль с водителем Иваном Дроздовым, молчаливым, спокойным юношей 23 лет, недавно демобилизовавшимся из рядов имперских вооруженных сил после окончания срочной службы. Персональный автомобиль полагается всякому чиновнику, достигшего 6 класса в табеле о рангах Российской империи. Не генеральский конвой, разумеется, но вполне надежная и комфортная «Волга» с просторным салоном и двигателем мощностью в 300 лошадок. После перехода на новую должность Антон Вячеславович не потерял в статусе. Автомобиль вместе с водителем по-прежнему находился в его пользовании. Время в пути пролетело незаметно. 40 минут до Внуково, затем переход в Гороховец, благо служба внепространственных перемещений работает безукоризненно. От уездного города до поместья добрались примерно за час. Дорожное полотно даже в этой глухой провинции, благодаря стараниям имперских магов, поддерживается на должном уровне. Коринфина встретила управляющего проливным дождем при усилившемся ветре, но даже это обстоятельство ничуть не испортило радужного настроения Антона Вячеславовича. Отдав команду водителю-телохранителю сопровождать себя, он надел на голову шляпу, подхватил портфель с документами, покинул салон автомобиля и бодрой походкой пошагал к неказистому по столичным меркам зданию. Удивительно, что при своих немалых доходах покойный граф не озаботился более представительским поместьем. То ли жмот, то ли человек, лишенный какого-либо вкуса. В довольно просторном вестибюле пальто и шляпы у мужчин принял дородный слуга из отставников. После чего оба были припровождены в комнату для переговоров, где их уже поджидала группа из 3 человек. Двое мужчин, управляющий поместьем Степанов Антон Викторович и личный секретарь без вести пропавшего графа, почтенного вида старик, представившийся Забиякиным Виктором Павловичем. А вот третий встречающий оказалась дама, да еще какая! При виде роскошной красавицы даже у убежденного холостяка Варламова ретивое забилось активнее, нежели на конных бегах во время успешного забега фаворита. Его буквально обожгло синее пламя бездонных глаз Изольды Исааковны. Тут же в голове возник рой видений, о которых в приличном обществе упоминать не стоит. Пришлось ему основательно потрясти головой, дабы вернуться в реальный мир. Гостей усадили за стол и предложили чай, кофе или что покрепче, на выбор. От угощения Антон Вячеславович отказался. Уж очень ему хотелось побыстрее покончить со всеми формальностями и наконец-то приступить к своим служебным обязанностям. Что же касательно Ивана, парень отчаянно отказался, ибо присутствовал на встрече в качестве статиста. «Добрый день, уважаемые дамы и господа! Имею честь представиться, коллежский советник, барон Антон Вячеславович Варламов». Оно, конечно, барона можно было бы упустить, но отчего бы не подчеркнуть собственную значимость, особливо перед этакой-то кралей. «В связи с трагической гибелью графа Каринского полубояринова, я назначен управляющим всем его движимым и недвижимым имуществом. Надеюсь, вы получали уведомление о моем приезде от секретариата коллегии по управлению государственным имуществом». Последняя фраза не являлась вопросом, была скорее утверждением. Барон ожидал, что ему ответит управляющий поместьем, но неожиданно заговорила госпожа Беремец. «Ну как же не получали, ваше высокоблагородие?» «Получили и отправили официальный ответ в секретариат коллегии по управлению государственным имуществом Российской империи. И хочу вам признаться, ваш приезд для нас полная неожиданность». «Как это полная неожиданность?» – удивленно выпучил глаза чиновник. Он залез в портфель и достал оттуда уже знакомую нам папку, из которой извлек постановление об отчуждении имущества рода Каринских полубояриновых в государственную казну Российской империи. Ознакомившись с содержанием документа, Изольда Исааковна перевела взгляд своих искристых глаз на самодовольно ухмыляющегося барона и улыбнулась, будто любящая мать своему несмышленному шаловливому детятке. «Обратите внимание, господин Варламов!» Она поднесла к носу чиновника лист и указала пальчиком. «Вот тут написано. В связи со смертью Александра Николаевича Каринского полубояриного, ну и так далее. Так вот, мы со своей стороны считаем, что смерть графа не является фактом доказанным. Более того...» На что поднаторевший в подобных делах чиновник тут же перехватил инициативу. «Так оно и есть, уважаемая Изольда Исааковна. Не извольте сомневаться». После этих слов Антон Вячеславович занудно официальным тоном стал цитировать как по писаному. «В соответствии с законом Российской империи, смерть пропавшего без вести человека считается доказанной по истечении полугода с момента его пропажи, после чего устанавливается личность законного наследника. При отсутствии такового, все его движимое и недвижимое имущество, а также денежные средства на банковских счетах, переходят в собственность государства. В данном случае нам придется поступить по второму варианту». «То, что вы меня прервали, господин барон, не делает вам чести ни как мужчине, ни как аристократу». Несмотря на то, что госпожа Беремец была внешне спокойна, по синим молниям в ее глазах было несложно догадаться, какая буря бушует в глубине души этой дамы. Сидевшие за столом мужчины были вполне солидарны с ней, о чем свидетельствовали их недовольные лица. Определенно, эту женщину здесь уважают не только за редкую красоту, но за тонкий ум и еще за более редкое умение осаживать разного рода непочтительных наглецов. После краткой выволочки невоспитанного чиновника она продолжила. «Смею, уважаемый представитель коллегии по управлению государственным имуществом, вас разочаровать. Александр Николаевич на данный момент жив и находится в полном здравии. Просто наш господин временно отсутствует, что законами Российской империи не возбраняется». «Но...» «Никаких «но». Да будет вам известно, все присутствующие в этой комнате, а также еще десятка три подданных графа Каринского полубояриного, в свое время принесли ему клятву на крови. Надеюсь, вы имеете представление, что это такое. И смею вас уведомить, каждый из нас до сих пор чувствует невидимую, но нерушимую связь с нашим господином. На этом основании все мы утверждаем, что граф жив. Кстати, как я вам уже говорила, данная информация, официально заверенная жрецом здешнего храма всех богов, вот уже неделю как была направлена в ваше ведомство. Поэтому ваше появление в Каринфина, господин барон, стало для нас полной неожиданностью». Уверенный тон госпожи Беремец, но главное смысл ее слов, на какое-то время повергли чиновника в полный ступор. «Что же получается? Он зря тащился в этот медвежий угол?» «Нет, сдаваться нельзя. На кону половина триллиона, и часть этих денег должна принадлежать ему и только ему». «А чем докажете?» Столь детский вопрос ни на миг не смутил госпожу Беремец. «Антон Вячеславович, в поместье имеется алтарь богини Морены. Можем обратиться к ней за подтверждением. Но если вас это не устраивает, неподалеку отсюда имеется храм всех богов. Там вы сможете получить подтверждение моих слов непосредственно у своего небесного покровителя». Сомневаться в словах женщины у Варламова не было причин, но, как говорится, утопающий хватается за соломинку. И этой соломинкой чиновник не пренебрег. Вооружившись зонтами, все находящиеся в комнате переговоров лица тут же проследовали к означенному месту. Барон подошел к алтарю Саваофа, он же Адонай, он же Элохим, он же Хашем и так далее. И возложив на отшлифованную поверхность камня серебряную монету достоинством рубль, и спросил подтверждение слов Изольды Исааковны. Долго ждать ему не пришлось. Небесный покровитель тут же откликнулся на его просьбу. После того, как монета исчезла в не очень яркой вспышке света, божественная сущность вторглась в его сознание в знакомом образе улыбчивого бородатого старичка с нимбом на голове. «Так и сомневаешься? Правильно делаешь, поскольку на слова никому верить нельзя. Вот только в этом случае имею тебя разочаровать, дорогой мой Тоша. Беремец права в своем утверждении. Граф жив-здоров. Ничего более конкретного о нем сообщить не могу, ибо парень недосягаем для богов. Но факт остается фактом. Так что тебе придется умерить свои аппетиты и возвращаться в столицу, как здесь говорят, несолоно хлебавшие. А за свою нынешнюю поездку и вспыхнувшую надежду благодари Эльвиру Егоровну Никольскую из отдела писем». И, одарив Антона Вячеславовича скептическим взглядом, добавил: «А вот нечего было обольщать девицу напрасными обещаниями вечной любви. Вот она письмецо-то из Коринфина и попридержала. Прекрасная, на мой взгляд, месть униженной и оскорбленной тобой женщины. Ты уже, смотрю, губу раскатал на миллиарды коринфского полубояриного. Такие закатай обратно и возвращайся в Москву на прежнее свое место службы. Вот только заранее предупреждаю, не уберешь из-за дела Салюковского, генералом тебе не быть». После этих слов, видимый одному лишь барону божественный образ тут же растаял, будто его и не было. Пообщавшись с небесным покровителем, Варламов тут же велел водителю следовать за ним и, не попрощавшись с представителями графа, быстрым шагом покинул храм. Барона уже не волновало, что о нем подумают и скажут «красавица-беремец» и прочие сопровождающие лица. Он был полон негодования в отношении стервы Никольской. Это же надо так поиздеваться над человеком. Лишь вчера он в мыслях мнил себя миллиардером, едва ли не первым человеком в империи, разумеется, после государя. Мда, какой облом, какой облом. Заклятому врагу не пожелаешь. Хотя для заклятых врагов можно придумать что-нибудь более изощренное. Оказавшись в автомобиле, прожженный интриган на протяжении всего обратного пути обдумывал планы мести этой несносной Никольской, а также напыщенному индику Салюковскому. Впрочем, это уже совершенно другая история, которая нас не касается.